Средний человек современного развития в своем понимании и проведении в жизнь закона жертвы дошел до жертвы как чувство долга. Хотя свой долг, правильно понятый и добросовестно выполняемый, есть уже большое достижение и самый верный показатель того, насколько человек подвинулся в своем высшем развитии, но этим не исчерпывается все великое значение этого главнейшего закона жизни. Следующая высшая ступень жертвы будет тогда, когда вся жизнь человека станет добровольным жертвоприношением. Когда человек будет всегда жертвовать всем низким ради высшего, считая это добром и не ожидая за это никакой награды, когда жертва будет считаться радостным преимуществом, а не тягостной обязанностью, ибо только лишь тогда закон жертвы станет вполне законом жизни. Цитата. «Уже вам дано учение о жертве. Жертва есть власть. Власть есть возможность, значит, каждая жертва есть прежде всего возможность. Пора оставить лицемерие, будто жертва есть лишение. Не принимаем лишений, но даем возможности. Посмотрим, какие возможности рождаются из так называемых жертв. Где истинная жертва, которая может умолить? В нашем хранилище большое собрание жертв, и каждая была полезна явившему ее. Не наш разговор о жертвах, ибо жертва – самое выгодное предприятие. Любят мелкие торговцы поплакать о затратах и прикинуться обиженными. Но истинный промышленник жизни считает каждую затрату лишь залогом дела. Вы теряли не на жертве, но на грабительстве. Христос советовал раздать духовное богатство, но так как далеки ключи от него, то люди перенесли этот совет на раздачу награбленных денег. Раньше награбить, а потом со слезою отдать и восхищаться добротою своей. Точно говоря, о раздаче учитель мог иметь в виду стулья и старые шубы. «Невесомое богатство», — указал учитель, — «отдача духовная лишь может двинуть чашу весов». Листы Сады Мории, том 2, параграф 183. Цитата. «Уча о жертве, вы получаете власть. Удача следует за жертвой. Его, Христа, примечание Клизовского, учение прочно, ибо оно основано на жертве. Удача – не что иное, как обратный удар жертвы. Заимодавно удача может быть послана раньше жертвы, но жесток жребий должника. Если сегодня можно платить малым, то через год плата возрастет. Году не пройти, как должник пойдет согбенным». Там же параграф 202. Насколько велик, всеобъемлющ и непреложен закон жертвы, видно из того, что размножение всех живых существ в космосе происходит законом жертвы. Люди размножаются благодаря принесению себя в жертву женским началом. Из приведенного выше изречения Господа «жертвой размножайтесь, да будет она для вас источником желаний», видно, что премудрость Создателя в основу закона размножения человека положила желание и стремление начал друг другу, и женщина, повинуясь этому стремлению и желанию, радостно отдает себя в жертву любимому человеку, обрекая себя тягостному состоянию беременности, мукам рождения нового человека и продолжительным и нелегким заботам о его воспитании. Таким образом, рождение всякого человека и его существование есть неизменный акт жертвы со стороны женского начала. Женщина в своем шествии по пути эволюции всегда шла и идет путем жертвы. Вся ее жизнь есть большую частью сплошное жертвоприношение, и вся ее природа создана для жертвенности и отдавания себя ради жизни, счастья и блага другого. Для каждого из нас она была первым делом жизнедательницей и нежной матерью, потом любящей подругой и верной спутницей жизни. Будем всегда помнить, сколь многим мы обязаны женщине, и воздадим ей за все от нее полученное нашей признательностью и благодарностью.